Время от времени кто-либо подбегал к окну, чтобы глотнуть свежего воздуха, и тут же возвращался к груди обгоревших бумаг, медленно превращавшихся в пепел. Когда эсэсовцы взломали, наконец, дверь и с ревом ворвались в помещение, все было кончено. Они увидели лишь груду пепла. Вскоре прибыл закрытый черный фургон, в него втолкнули всех четырех сотрудников и повезли в гестапо. Там их бросили в одиночную камеру. По нескольку раз в день их вызывали на допрос, били, пытаясь выведать секретную информацию, заставляли подписать какие-то бумаги. Так продолжалось 10 дней. Но советские люди держались стойко, и фашисты ничего не добились. Их освободили только в день нашего отъезда из Берлина и доставили прямо на вокзал. Они еле держались на ногах. Когда я увидел хорошо знакомого мне прежде по работе вторгпресс Силогачева, то еле узнал его. Он был весь в кровоподтеках. В тот же день, 22 июня, около 2 часов дня, в канцелярии посольства внезапно зазвонил телефон. Из протокольного отдела Министерства иностранных дел сообщали, что впредь до решения вопроса о том, какая страна возьмет на себя защиту интересов Советского Союза в Германии, наше посольство должно выделить лицо для связи с Вильгельмштрассе. Поддерживать связь с Вильгельмштрассе было поручено мне, и об этом представителю протокольного отдела сообщили через 30 минут, когда он снова позвонил в посольство. Записав мое имя, чиновник сказал: «Всем находящимся в посольстве лицам категорически запрещается выходить за пределы территории посольства». Представитель посольства, уполномоченный для связи с Вильгельмштрассе, может выезжать только для переговоров в Министерство иностранных дел, каждый раз договариваясь об этом заранее, причем в сопровождении начальника охраны посольства, старшего лейтенанта войск СС Хейнемана. Через Хейнемана посольство в случае необходимости может связаться с Министерством иностранных дел. Как мы тут же выяснили, телефонная связь была односторонней. Когда мы снимали трубку, аппарат по-прежнему молчал. К вечеру 22 июня двор посольства походил на цыганский табор. С узлами и чемоданами сюда съехались работники посольства с семьями. Вокруг было много детей самого различного возраста, от грудных до школьников. В жилом корпусе места всем не хватило. Многие разместились в служебных кабинетах, но это была лишь небольшая часть всей советской колонии, о которой мы должны были позаботиться. По уточненным спискам оказалось, что вместе с членами семей в Германии и на оккупированных территориях находится около 1000 советских граждан. Спор на Вильгельмштрассе. Утром следующего дня мне было предложено явиться на Вильгельмштрассе для предварительных переговоров. Об этом сообщил нам обер-лейтенант Хейнеман, который сопровождал меня в машине до министерства. Принявший меня чиновник протокольного отдела заявил, что ему поручено обсудить вопрос о советских гражданах в Германии и на оккупированных территориях. Он уже подготовил список, который, как я заметил, в основном совпадал с нашими данными. Чиновник сообщил, что все советские граждане интернированы. Однако, заявил он, проблема заключается в том, что в настоящее время в Советском Союзе находится только 120 германских граждан. Это главным образом сотрудники посольства и других германских учреждений в Москве. «Германская сторона», продолжал чиновник, «предлагает обменять этих лиц на такое же число советских граждан. Конкретные кандидатуры посольство может отобрать по своему усмотрению». Я сразу же заявил решительный протест против подобного подхода к делу. Ведь именно тот факт, что в Советском Союзе осталось лишь 120 германских граждан, тогда как здесь находилось около 1000 советских людей, наглядно показывает, что не Советский Союз, как это утверждала германская пропаганда, а Германия заранее готовилась к нападению на нашу страну. Решив начать войну против Советского Союза, германские власти позаботились о том, чтобы отправить из Советского Союза в Германию как можно больше своих граждан и членов их семей.